Эксперт не виноват. Просто мир сложно устроен. Главная мысль этой главы заключается не в том, что люди совершают множество ошибок, пытаясь предугадать будущее. Это и так ясно. Следует осознать, что, во-первых, ошибки предвидения неизбежны, поскольку жизнь непредсказуема. И, во-вторых, излишнюю субъективную уверенность не стоит считать индикатором точности предсказаний. Неуверенность даст лучший результат. Можно предвидеть лишь кратковременные изменения. Поступки и успехи довольно точно предсказываются, исходя из предшествующего поведения и прошлых успехов. Я не отрицаю значимость всех тестов, какие есть. Если какой-либо позволяет предсказывать важный итог с достоверностью 0,2 или 0,3, его следует использовать. Но не стоит ждать большего. Аналитики с Уолл-стрит, которые надеются превзойти рынок в предсказании цен на будущее, ошибаются почти всегда. Также не рассчитывайте на экспертов, выдающих долгосрочные прогнозы, хотя и они могут поделиться ценным советом относительно ближайшего будущего. Граница, которая отделила бы предсказуемое будущее от непредсказуемого, пока еще не установлена.